Глава 13. От того, что в дополнение к перелому позвоночника у него обнаружилось повреждение нервов, Джеку пришлось пробыть в реабилитационном центре Феникса дольше, чем он рассчитывал. Моше Блум, как и обещал, научил его дружить с болью, воспринимая ее как свидетельство выздоровления. К началу июля, через 4 месяца после того, как его ранили, постепенно уменьшающаяся боль так долго уже была его постоянным компаньоном, что стала не только другом, но и сестрой. 17 июля, когда его выписали из Феникса, Джек мог снова ходить, хотя все еще нуждался в поддержке не одной, а двух тростей. В действительности он редко использовал обе, иногда вообще ни одной, но всегда боялся без них упасть, особенно на лестнице. Хотя и медленно он обретал прежнюю устойчивость, однако под случайным воздействием блуждающих нервных импульсов одна из двух ног время от времени начинала подволакиваться, заставляя с усилием сгибать колено. Подобные неприятные сюрпризы делались все реже с каждой неделей. Он надеялся избавиться от одной тросточки к августу, а от второй — к сентябрю. Моше Блум, могучий как скальная скульптура, но умудрявшийся двигаться легко, как на воздушной подушке, сопровождал Джека к главному выходу, пока Хитер подгоняла машину со стоянки. Терапевт, как обычно, был одет во все белое, но его ярмолку украшала разноцветная вышивка. «Слушай, тебе придется следить за собой и делать все эти упражнения ежедневно. Обязательно. Даже после того, как избавишься от тростей. Конечно. Обычно рвение у всех ослабевает. Иногда пациент, когда к нему возвращаются все функции, и он снова доверяет телу, начинает воображать, что больше над собой работать не надо. Но лечение продолжается даже тогда, когда он об этом не подозревает. Я тебя понял». Придерживая для Джека переднюю дверь, Моше сказал: «И еще ты должен помнить, что у некоторых частенько возникают серьезные проблемы. Им приходится сюда возвращаться и снова лечиться, чтобы только получить обратно то, что они потеряли во второй раз». «Это ко мне не относится», — уверил его Джек, выхрамывая со своими тросточками в славный теплый летний день. «Занимайся лечением, когда оно тебе нужно, хорошо? Не пытайся манкировать, не буду. Теплые ванны с эпсоновской солью, когда будут боли». Джек торжественно кивнул. «И клянусь Господом, каждый день я буду есть куриный суп». «Я не собираюсь изображать твою няньку», — рассмеялся Моше. «Разве? Правда нет? Да ты нянчился со мной все эти недели». «Ты прав». «Конечно, я так и делал». Джек повесил одну тросточку на запястье, чтобы пожать ему руку. «Спасибо тебе, Моше». Терапевт сжал его кисть, затем крепко обнял. — Ты добился больших успехов. Я тобой горжусь. — А ты отлично справился со своим делом, дружище. Когда подъехали Хитер и Тоби, Моше ухмыльнулся. — Конечно, я хорошо с ним справился. Мы, евреи, все знаем о страдании. Несколько дней, просто находясь в своем доме и засыпая в своей собственной кровати, Джек испытывал такой восторг, что больше не нуждался ни в каких усилиях, чтобы поддерживать оптимизм. Сидеть в любимом кресле, есть тогда, когда хочется, а не тогда, когда это предписывает рассчитанная восстановительная диета. Помогать Хитер с готовкой, читать Тоби на ночь, смотреть телевизор после 10 вечера, не надевая при этом наушников. Все это удовлетворяло его гораздо больше, чем любая роскошь и удовольствие, которое он мог получить, будучи принцем Саудовской Аравии. Джек продолжал размышлять о финансах семьи, но и это положение было обнадеживающим. Ожидал, что сможет вернуться на работу при благоприятных условиях уже к августу, по крайней мере, отработать плату за лечение. Прежде чем снова станет патрульным на улице, конечно же, придется пройти жесткие физические и психические тесты, чтобы определить, не может ли сказаться его травма на работе, следовательно, еще много недель ему придется служить за столом. Так как депрессия проявляла очень мало признаков выздоровления, а каждая инициатива правительства казалась направленной на сокращение рабочих мест, Хитер перестал ждать от широко рассеянных анкет какого-либо урожая. Пока Джек был в реабилитационном центре, она стала предпринимательницей. «Говард Ньюс без безумств», — шутила она, занимаясь бизнесом, как МакГарвей Associates. 10 лет работы с программным обеспечением для IBM принесли ей некоторое доверие в глазах клиентов. К тому времени, как Джек вернулся домой, Хитер подписала контракт на разработку программ инвентаризации товаров и бухгалтерии для хозяина целой сети из 8 таверн, одного из нескольких предприятий, процветающего в современной экономике продажей выпивки в соответствующей для этого атмосфере. Ее работодатель уже не мог охватить одним взором деятельность всех своих стремительно размножающихся салунов. Выручка от ее первой сделки никак не была сравнима с той зарплатой, которую она перестала получать в прошлом октябре. Однако Хитер была уверена, что доброе словечко принесет ей больше работы, а для этого, как ей казалось, сначала нужно обслужить по первому классу хотя бы трактирщика. Джек был рад видеть ее снова довольной своей работой. Компьютеры выстроились на 2 больших столах в их спальне, где матрасы и пружины кроватей теперь на день приваливались к стене. Она всегда была счастлива, делая что-то по своей профессии. А его уважение к ее интеллекту и усердию было таким, что он не удивился бы, увидев, как скромная домашняя фирма McGarvey Associates превратилась бы со временем в соперника корпорации Microsoft. На 4-й день пребывания Джека дома, выслушав все его радостные соображения, она откинулась на своем конторском стуле и выпятила грудь, как будто исполнившись необычайной гордостью. — Ага, вот так. Я Билл Гейтс, без репутации неотесанного дурака. Прислонившись к дверному косяку, уже только с одной тростью, Джек сказал: — Я предпочитаю думать о тебе как о Билле Гейтсе с потрясающими ногами. Ты маньяк, виноват. Кроме того, откуда ты знаешь, что у Билла Гейтса ноги хуже моих? Ты его хоть когда-нибудь видел? Хорошо, беру назад все, что сказал. Насколько я понимаю, у тебя теперь есть все, чтобы тебя считали такой же неотесанной, как и Билл Гейтс. Спасибо. — Пожалуйста. — А они действительно потрясающие? — Кто? — Мои ноги. — А у тебя есть ноги? Хотя Джек и сомневался в том, что доброе словечко позволит ей приобрести деловую популярность настолько быстро, чтобы они успели оплатить счета и заклады, чересчур об этом не волновался. Он пытался подключить свой знаменитый оптимизм, но тот не то чтобы спотыкался на каждом шагу, а просто ломался от перенапряжения и мог вообще скоро рассыпаться на мелкие части. Теперь и ночи не проходило без жутких снов, которые становились все кровавей раз от раза с каждой ночью. Он постоянно просыпался в холодном поту от ужаса через какие-нибудь 3-4 часа после того, как лег, и не мог снова погрузиться даже в дрему, независимо от того, насколько устал за день. Быстро наступило общее недомогание. Еда, казалось, потеряла большую часть вкуса. Он торчал в доме, потому что летнее солнце стало раздражительно ярким, а сухая калифорнийская жара, которую он раньше находил приятной, теперь его утомляла и злила. Хотя он всегда был любителем чтения и обладал внушительной библиотекой, теперь не мог найти ни одного писателя, даже среди старых любимцев, чья книга его увлекла бы. Ни один рассказ, неважно, как щедро он был разукрашен похвалами критики, не захватывал, и ему часто приходилось перечитывать один абзац по три или даже четыре раза, пока содержание не пробивалось через туман в его голове. Из недомогания Джек перешел в обессиливающую депрессию 28-го на 11-й день после реабилитации. Он обнаружил, что размышляет о будущем гораздо больше привычного и не способен разглядеть в нем ни одной перспективы, которая полностью его бы устраивала. Когда-то ловкий и проворный пловец по океану оптимизма, он стал съежившимся и испуганным существом в омуте отчаяния. Он читал ежедневные газеты слишком тщательно, размышляя о текущих событиях слишком глубоко и затрачивая чересчур много времени на просмотр теленовостей. Войны, геноцид, бунты, теракты, схватки политиков, гангстерские сражения, уличные перестрелки, детская преступность, развлечения убийц, угоны машин, сценарии экологического судного дня. Молодой продавец продуктового магазина, застреленный ради $15 и сдачи в его кассе, изнасилование, удушение и смерть от ножа. Он знал, что современная жизнь проявляется не только в этом, но масс-медиа концентрировались на самых мрачных аспектах каждого выпуска. То же делал и Джек. Хотя он пытался оставлять газеты нераскрытыми и отключать телевизор, но оказался затянутым в их азартный счет последних трагедий и насилий, как алкоголик привязан к бутылке или заядлый игрок к волнениям скачек. Отчаяние, внушаемое новостями, было эскалатором, увлекающим вниз, с которого, как ему представлялось, нельзя сойти. И он набирал скорость. Когда Хитер случайно упомянула, что Тоби переходит через месяц в третий класс, Джек начал волноваться из-за наркомании и насилия, которым охвачено так много лос-анджелесских школ. Появилась ужасающая уверенность, что Тоби убьют, прежде чем они найдут возможность, невзирая на финансовые проблемы, заплатить за образование в частном лицее. Убежденность в том, что когда-то такое безопасное место, как классная комната, теперь стало не более надежным, чем поле битвы, быстро и неизбежно привела его к заключению, что для его сына нигде не будет безопасно. Если Тоби могут убить в школе, то почему не на его собственной улице, когда он будет играть в своем дворе? Джек стал родителем, помешанным на опеке, каким никогда не был, с неохотой отпуская мальчика куда-то вне зоны своей видимости. К 5 августа, когда прошло только 2 дня с его восстановления на работе и возвращения к более нормальной старой жизни было так близко под рукой, время от времени его настроение улучшалось. В основном ему было тоскливо, мрачно. При мысли о рапорте в отделении с просьбой вернуть его на уличное дежурство у него потели ладони, хотя, по крайней мере, еще месяц его бы не отпустили с конторской работы в патруль. Джек считал, что успешно скрывает ото всех свои страхи и подавленность. В ту ночь он узнал совсем обратное. В кровати, выключив лампу, ему удалось найти мужество, чтобы произнести в темноте то, чего он не мог сказать на свету. «Я не хочу возвращаться в патруль». «Знаю», — спокойно сказала Хитер. «Имею в виду не только сейчас. Никогда». — Знаю, малыш, — сказала она нежно, — ее рука нашла его и сжала ладонь. — Это было так ясно? — Уже пару недобрых недель. — Извини. — Уж в этом ты не виноват. Я думал, что буду на улице, пока не уволюсь. Мне казалось, это то, чего я хочу. — Все меняется, — сказала Хитер. Не могу теперь рисковать. Я потерял уверенность. Она еще вернется. Может быть. Точно вернется, — настаивала жена. Но ты все равно не вернешься на улицу. Все, хватит. Ты сделал свое. испытал свое везение больше, чем можно ожидать от любого полицейского. Пускай кто-нибудь другой спасает мир. Я чувствую себя, я знаю, пустым. Это пройдет, все пройдет. Как слюнявый трус. Ты не трус? Хитр провела кончиками пальцев по его боку и положила руку ему на грудь. Ты хороший человек и смелый. Слишком смелый, черт возьми, мне так кажется. Если бы ты не решился уйти с патрульной работы, я решила бы это за тебя. Так или иначе, заставлю тебя это сделать, потому что следующий раз может быть твоим. Я стану Альмой Брайсон, а жена твоего напарника будет приходить сюда, посидеть со мной, подержать меня за руку. Будь я проклята, если допущу, чтобы такое случилось. За год рядом с тобой застрелили двух твоих напарников, а с января убили уже 7 полицейских. 7! Я не хочу тебя потерять, Джек. Он привлек Хитр к себе и крепко обнял, глубоко благодарный судьбе, что нашел эту женщину в жестоком мире, где все так сильно зависит от нелепого случая. Некоторое время он не мог говорить, голос совсем сел от волнения. Наконец он произнес: «Я думаю, что теперь навеки приклею свою задницу к стулу и стану конторской крысой того или другого сорта. Я куплю тебе целый чемодан крема от геморроя. Мне придется завести именную чашку для кофе и запас папок с надписью «Со стола Джека МакГарви». Это будет означать понижение жалования. Нельзя платить столько же, сколько патрульным. Мы справимся. Точно? Я не уверен. Это будет очень тяжело. Ты забыл о МакГарви Associates? Изобретательные и изысканные программы по заказу, приспособленные для ваших нужд, разумные цены, современные поставки, но лучше, чем у Билла Гейтса. Той ночью во мраке спальни казалось, что, наконец, и в Лос-Анджелесе можно обрести надежность и счастье. Однако в течение следующих 10 дней на них обрушился шквал испытаний реальностью, которая сделала невозможным питаться фантазиями о старом добром Лос-Анджелесе. Очередное сокращение бюджета. Городские власти компенсировали, урезав жалование уличным полицейским на 5%, а конторским служащим департамента на 12%. Таким образом, зарплата Джека стала гораздо, значительно меньше, чем прежняя. На следующий день госстатистика показала, что состояние экономики снова ухудшается, и новый клиент на пороге подписания контракта с МакГарви Associates так встревожился этими цифрами, что решил не вкладывать денег в новые компьютерные программы еще несколько месяцев. Инфляция росла, налоги тоже. Задавленная долгами, компания коммунальных услуг обещала ужесточение тарифов, чтобы предотвратить собственное банкротство, что означало поднятие цен на электричество. Цены за воду уже подскочили. Очередь была за природным газом. Особенно МакГарвиев придавил чек за починку автомобиля в $640, пришедший в тот же самый день, когда первый фильм Энсона Оливера, чей прокат после съемок не пользовался успехом, был снова запущен на экраны Paramount, разжигая угасший был интерес к перестрелке и лично к Джеку. Ричи Тендер, муж блистательной Джины Тендера, обладательницы черных кожаных платьев и баллончика Мейса с красным перцем, был ранен выстрелом из дробовика, оказавшись по вызову в самом центре домашней ссоры. Это привело к ампутации левой ноги и пластической операции на левой стороне лица. 15 августа 11-летняя девочка попала под перекрестный огонь гангстеров в одном квартале от школы, которую скоро должен был начать посещать Тоби. Она умерла на месте. Иногда казалось, что жизнь приобретает высший смысл. События разворачивались в сверхъестественной последовательности.